Да. Именно страх Сталина перед тайными убийцами и спровоцировал его приспешников на убийство. Когда он заболел невинной весенней простудой и слег в постель, его просто-напросто придушили подушкой. Известно, кто это сделал. Все приближенные лица скопом. Главный организатор проследил за тем, чтобы на подушку по очереди навалились все участники убийства. И после этого попытки начать покорение мира с Россией больше не повторялись. Задумчиво проговорил мессия. Да, мой мессия. И менее чем через полвека Россия вернулась к своему ужасному естественному состоянию, вновь стала православной страной. Вы знаете, я сам бежал из России, и я могу вам твердо сказать, что искоренить христианскую сущность ее народа невозможно. Она как сорная трава. Стоит прекратить прополку и химическую обработку на самый короткий срок, как православие вновь дает обильные всходы по всей стране. Ужасная страна, ужасный народ. Его можно уничтожить, но нельзя изменить. Ну что ж... Не так так эдак. С Россией мне теперь все ясно. Если уж сам властитель отступился, значит, все-таки война. Благодарю, колдун, можешь идти. Новые задания получишь потом. Черный барон удалился вместе с своим наводящим ужас псом, поклонившись мессии и не удостоив даже взглядом прочих участников встречи. Ну что... Ведьмы и ведьмаки, гадалки-прорицатели, паразитки и дармоеды. Есть у кого-нибудь из вас что сказать по существу, или будете мне голову морочить? Ну что молчите? Вот ты там, под красным колпаком, ты говорил, что у тебя открылся третий глаз. Углядел ты им хоть одного моего врага? Нет, мой мессия, но я следил всеми тремя, тремя. Троими. Ты хочешь сказать, что у меня нет врагов? Они есть, мессия, но обнаружить их невозможно. Они скрыты под покровом того, кого мы не называем. Вот я велю ослепить тебя на все три глаза. Ну, продвинутые, двигайте отсюда. Пошла вон эзотерическая сволочь. А ты, Памфилий, останься. Экстрасенсы, маги, колдуны, прорицатели, ведьмаки бросились к дверям, толпясь, отпихивая друг друга и толкаясь, чтобы выскочить за дверь прежде других. В дверях застряли, но потом кое-как разобрались. За столом заседания осталась лишь древняя старуха в черной мантии с капюшоном, опущенным на лицо. Мессия подошел к распахнутой двери и ударил по ней ногой. Дверь с грохотом затворилась. Он повернулся к старухе. — Ну, прорицательница, от тебя я дождусь сегодня чего-нибудь путного. — Ничего, кроме ответов на любые твои вопросы, мессия, и отвечать тебе буду не я. — А кто же? — Никто. А что? Зеркало пророчицы Шалот, точнее, осколок ее волшебного зеркала, ведь оно было разбито еще в древности. — Прорицательница... Достала из-под мантии резную шкатулку из темного дерева, поставила ее на стол и откинула крышку. Из шкатулки она извлекла некий предмет, завернутый в красный бархат, развернула его и показала мессии небольшое зеркало в виде ромба, оправленное в раму из резной слоновой кости. — Любопытно. — Мы можем приступить? — Еще нет. Мне нужна большая карта мира. Вон она висит на стене. Нужно расстелить ее на столе. Сейчас прикажу. Нет, мессия. Старуха предостерегающе подняла сухую руку, похожую на птичью лапу. Зеркало уже открыто. И никто не должен входить сюда, иначе оно начнет настраиваться на постороннее лицо. Только мы с тобой можем находиться с ним рядом, поскольку я не в счет. Я уж давно не задаю вопросов, даже мысленно. Ты сам сними карту со стены. И расстели на столе. Памфилия, ты в самом деле хочешь, чтобы я тебе прислуживал? Ты не забываешься, старушка? Прикажешь меня казнить после сеанса только и всего? Пожалуй, острыми плечами Памфилия, если будешь недоволен его результатами. Ну, смотри у меня.